604. Урусвати знает нашу радость, когда можно помочь и дать добрый совет достойному деятелю. Но следует отметить два затруднения, которые часто возникают. Первое в том, что люди часто любят перетолковывать каждый совет по-своему. Обратите внимание, что самый простой совет все-таки может быть истолкован по разумению самого получателя. Сказано, что нужно говорить по сознанию. Но это нелегко. Сознание иногда бывает как явный конгломерат, и часть совета придется по разумению, но другая не приложится. Так нужно проверять следствие совета. Люди индивидуальны, истинно. Они не следуют закону, даже самому ясному. Так люди не желают признать, что мысль и слово представляют мощное радио. В этом заключается второе затруднение. Некоторые полагают, что слово, как звук, еще может иметь какое-то пространственное распространение, но энергия звучания мысли не допускается. Можно ли уговорить человека, что каждое его звучание имеет слушателей, и мысль, как проявление тонкое, будет улавливаема гораздо дальше, нежели слово? Кому это важно, когда существование невидимых миров почти не принимается? Нужно указать, что некоторые мысли могут быть сокрыты, но для такого преуспеяния нужно понять тонкое состояние. Подумайте, сколько советов может быть искривлено или разболтано преждевременно. Мыслитель говорил: пастух Феокл уверял, что он пробрался на вершину Олимпа и ничего там не нашел. Может быть, он полагал найти пиршественный стол, где ему дадут хмельной нектар и огромный ломоть амброзии.